Глава 6. Дорога. Взрывы смеха заполнили все пространство в кузове грузовика. Смеялись все, даже те, кто до этого сидел с мрачным выражением лица, уткнувшись взглядом в пол. К истории тучки, как коллектив дружно прозвал грузную женщину лет 45 в плотных темно-серых штанах и бесформенной толстовке, никто не смог остаться равнодушным. «Да я же их болезных и вижу-то в основном через окошко раздачи». Посмеиваясь и в стеснении, закрывая рот пухлой ладошкой, в очередной раз повторяла она самые смешные детали своего рассказа. «Они все время там что-то ворчат, ругаются. Разговаривать-то разучились некоторые. Урчат что-то в бороду свою немытую, все время недовольные. Даже скандалят, ругаются. А я что? Я разве ворую? Маринка вон, кладовщица, таскает домой. Я тут ни при чем. Мне что дадут, из того и готовлю, правильно? Я человек маленький, приготовлю да подам, а ты там урчи, не урчи, больше, чем мне дадено, я же не выдам». «А они что, лезут и лезут, да?» Борясь со смехом, снова спросил Лом, худой высокий парень в спортивном костюме, кепке и остроносых ботинках, решивший воспользоваться прозвищем, которым его крестили друзья во дворе в той прошлой жизни, Даулья. «Ну, да». Тучка, неловко путаясь в пухлых ручках, изобразила, как несколько зараженных пытаются одновременно пробраться через узкое окошко раздачи в столовой, где она работала. «А ты их шваброй!» «Туда их, туда!» Тучка продолжила пантомиму, имитируя движения, которыми она сквозь то самое окошко расталкивала швабры наседавших зомби, вызывая новые раскаты хохота. История Тучки, женщины полной, непривлекательной, с некрасиво растрепавшимися волосами, но при этом бесконечно милой и доброй, действительно была не лишена юмора. Работала женщина в столовой при социальном центре для лиц без определенного места жительства и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сразу на двух окладах – поварихи и посудомойщицы. Слишком уж малы были эти оклады, чтобы держать по человеку на каждом, а вот две ставки вполне позволяли Тучке, которую тогда еще звали Маша, вполне сносно существовать даже в одиночку без мужа, которого неблагосклонная судьба так ей за всю жизнь и не подарила. Работать приходилось не самым лучшим контингентом. Некоторые из современных бродяг на самом деле, как и пишут в наполненных романтикой и трагизмом публикациях в газетах и интернете, были вполне воспитанными людьми с замашками интеллигентов, лишь по случайности или чему-то обману оказавшимися на улице. Но большинство стали бомжами из-за банальной пьянки, непробиваемой глупости и асоциального поведения. Отдельные личности так и вообще страдали целым набором психических заболеваний, вплоть до потери способности к нормальной связной речи. А потому в то утро после перезагрузки поведение обратившихся зараженных не сильно Тучку удивило и даже разозлило. Так нагло и беспардонно посетители центра себя на ее памяти еще не вели. Они завалили столовую раньше времени, урчали что-то между собой, долбились в дверь кухни, благо привычно запертую и достаточно крепкую. И, сообразив, что через дверь не пробраться, полезли в окошко раздачи, слишком маленькое, чтобы пропустить человека. Зараженные лезли все одновременно, мешаясь, отталкивая друг друга, злобно урча, и Тучка пыталась вытолкать их, работая шваброй как копьем. В итоге она вышла из кухни и, еще не зная, с кем на самом деле имеет дело, вытолкала тогда еще ослабленных, не отведавших мяса зараженных из комнаты столовой взашей, заперев дверь на ключ и соорудив из швабры своеобразный засов. Этот несложный и крайне надежный бастион, а также забранные крепкими решетками окна, изрядная талика удачи и стратегический запас питания позволили Тучке просуществовать, запершись на кухне почти 2 дня. Пока у окон цокольного этажа, где располагалась столовая, не остановился один из автомобилей отряда рейдеров. Женщина, поняв, что рядом сильные вооруженные люди, бросилась к окнам, привлекла внимание бойцов и была вызволена из плена протекших холодильников и начинающих протухать продуктов. Сейчас она вместе с группой из полутора десятков таких же свежаков сидела в кузове тентованного грузовика, выехавшего из кластера в составе небольшой колонны грузовой и военной техники. Куда они едут? Кто эти люди, спасшие их, и какие у них дальнейшие планы? Никто не знал. Даже Тарч, который попал в кузов последним, прямо с площади, где его на скорую руку перевязали, наложили шины и накачали каким-то местным обезболивающим наркотиком. Тарч наспех пересказал новым знакомым почти все, что узнал от цыгана, но не мог дать хотя бы приблизительные ответы на эти вопросы. Рейдеры могли быть кем угодно. Как представителями некой центральной власти, аналогом военного или полицейского подразделения, так и самостоятельным отрядом с собственными целями и правилами. Цыган так ничего и не успел рассказать Тарчу о социальном устройстве Улья, только о том, что на территории больших стабильных кластеров размещаются поселки и даже маленькие города. Но есть ли в этих селениях власть? Объединены ли они во что-то напоминающее государство и вообще насколько удалены друг от друга? И существует ли между ними стабильная связь? Это было непонятно. Постепенно оттаяв, новички Улья познакомились друг с другом, выслушали Тарча, которому за неимением другой информации предпочли поверить и перезнакомились заново, коллективно выбирая друг другу новые прозвища. Единственным, кто придумал себе новое имя сам, был Лом. Он вообще взял на себя инициативу во всем. Первый заговорил, когда все еще мялись, не решаясь что-то спросить друг у друга. Больше всего расспрашивал Тарча обо всем, что он знает, и вовлекал в беседу всех присутствующих, не давая никому отсидеться и замкнуться на своих переживаниях. А потом, когда колонна выехала на грунтовую дорогу и стало ясно, что поездка не будет короткой, разболтал смущающуюся тучку на рассказ о том, как она с помощью швабры и крепкого матерного слова воевала в столовой с толпой мутантов. История, которую рассказал сам Лом, не была особенно грустной, трагичной или даже просто смешной. «А я у кореша в гараже гасился все 2 дня». Речь у парня была под стать одежде. Она перемежалась с дворовыми, а то и откровенно криминальными же организмами, хотя, судя по глазам, повадкам и некоторым выражениям, чувствовалось, что образование у него намного больше, чем 3 класса церковно-приходской школы. «Мы с пацанами взяли 5 литров коньяка казахстанского. Такого, знаешь, который в 5-литровках круглых продается». Про казахстанский коньяк, который, конечно же, не был коньяком, да и производился наверняка не в Казахстане, а где-то уже в пригороде, слышали многие. Наверное, не было в городе человека, который бы так или иначе не имел дела с этим странным алкоголем подпольного разлива, который стоил до смешного мало 5 литров по цене бутылки магазинного коньяка, но при этом пился удивительно хорошо и без последствий в виде утренней головной боли. Распробовав этот напиток цветом и вкусом, действительно похожий на недорогой коньяк, все знакомые Тарчу работяги и даже средние руки предприниматели, не стесняясь, хвалили, у кого и почем они покупают заветные 5-литровые баклажки. «Упоролись все. Косой с Дэном домой отвалили, еле ушли и бродяги. А мы с Жекой прям в гараже завалились. У него там обогреватель, кресло, столик, все дела. С утра просыпаюсь, во рту кошки нагадили, сушняк дикий. Накатил минералочки, смотрю, а Жека сидит с открытыми глазами, а сам как спит. Думал сначала все, отжмурился бродяга. Даже на измену подсел, вдруг он коня это. Подошел, смотрю, дышит. Начал его толкать, а он вскочил и давай на меня кидаться. Но я ему дал бубен, он обмяк, лежит, не трепыхается». Лом рассказывал так, как рассказывают с утра у подъезда вчерашней пьянки, красочно описывая как сам процесс возлияния, так и его неизменно веселые последствия. Он просто проснулся и просто дал в бубен перепившему товарищу. Что может быть проще? В словах этого не по ситуации бодрого парня, словно вынырнувшего из темной подворотни 90-х годов, не было страха, трагизма или скорби по неожиданно рухнувшему в бездну старому миру. Хотя не было в нем и бравады, или излишнего героизма. Лом просто жил, был сам собой в той ситуации, которую подбрасывала ему судьба, ни на минуту не сомневаясь в себе и своих поступках. Да и было ли ему что терять там, в прошлом, если он, напившись дешевого подпольного пойла, остался ночевать у приятеля в гараже, уснув в том же кресле, где и сидел? Было ли ему вообще куда возвращаться, и главное, было ли кому? «Телефон взял, связи нет». «Ну, вы сами, наверное, в курсе, да?» Лом карикатурно изобразил свое удивление от отсутствия заветной антенки на экране мобильника. Он показал, как пораженный вертел в руках воображаемый телефон, поднимал его вверх и даже подпрыгивал. «Вышел наружу, а там уже дядя Вася дежурит, сосед Джеки по гаражу. А он постоянно там с утра от жены гасится и побухивает. Берет, прикинь, 4-ушку, огурчик, котлетку, хлеба и все. Копается что-то там, копается, накатит и снова копается. Странный такой мужичок, мутный, но хороший». Лом помолчал, словно о чем-то вспоминая, и продолжил, сменив веселый тон на мрачный. «Дядя Вася уже все был. Готовый. Жало в крови, глаза пустые. Сожрал, видать, кого-то тут же у гаражей или жену и приплелся на автомате в любимое место. Он на меня кинулся, резкий такой, быстрый. Я в гараж заскочил за ломиком. Тыкву ему на раз проломил. Все, думаю, отгулялся на свободе. Кто же мне поверит, что он сам напал и сожрать меня хотел? Вон, зырю, укусить успел. Лом показал свежий пластырь на шее и чуть дальше уха. Пока в гараж затаскивал, уже качнулся. Я и его приговорил, так чтобы не дергался, и связал обоих. А то, может, они воскресают. Сам уже думаю, что-то не так. Какое-то странное похмелье у мужиков. Сначала в гараже сидел, гонял туда-сюда. Что делать, там уже замоков половина проезда набилась. За дядей Васей, видать, пришли на запах крови. Знаешь, никогда так мусоров не ждал, когда они уже приедут, этих жмуриков ходячих принимать начнут, — хохотнул Лом. — А как же тебя нашли-то? — спросила его подсевшая поближе Тучка. Сидел в гараже, в дырку поглядывал. Как разбрелись немного мертвяки, стал на крышу иногда выбираться. Как первое чудище увидел, почти сутки не высовывался. Но потом выстрелы пошли, моторы работали, ну я и вышел на свой страх и риск. И тут эти едут. Я руками замахал. Забрали. Крутые пацаны, я вам хочу сказать. Два БТРа у них, джип с пулеметом и два грузовика. Уж не знаю, что они тут потеряли, но если бы не они, я бы там и помер. Прямо в гараже. Так хреново было, мама, не горюй. После рассказа Лома разговорился сидевший рядом старчим хмурый работяга, которого нашли первым с утра, и который катался в грузовике рейдеров весь сегодняшний день. Он был командировочным, жил с коллегами в снятом под эти цели небольшом частном домике на отшибе, почти у промзоны, и проснулся с утра по будильнику вместе со всеми. Когда мужики в процессе сборов на работу начали дуреть и проявлять агрессию, Хан, а именно так прозвал его Лом за ярко выраженные восточные черты лица, открыл окно, выскочил и дал дёру в сторону леса, чтобы отсидеться. Почему Хан не отправился в полицию? Ведь был, судя по его словам, командировочным, а не нелегальным гастарбайтером. Или не побежал на завод сообщить о происшествии? Никто спрашивать не стал. В лес? Так в лес. Дураку же ясно, не обошлось там в домике, где жили работяги без насилия, а может и без убийства. Пришлось ли Хану убивать, чтобы выбраться? Похож ли он на хладнокровного убийцу, который зарубил своих товарищей, подвернувшихся топором и расчетливо скрылся в лесу? Торч не мог дать себе точного ответа. Жизнь на окраине города приучила с недоверием относиться к людям с восточным типом лица, даже если такие есть у тебя в друзьях, родственниках и коллегах. Ну, принято так было. Видеть в них недругов, понаехавших, а то и винить во всех подряд социальных бедах. Но вот так вот взять и сказать, что Хан всех убил, а не просто испугался и убежал в лес, он бы не смог. Да и какая теперь разница? Тест на способность убивать – самый первый, который прошел каждый выживший. Разве что Тучке удалось спрятаться и пересидеть. И нужно привыкать к тому, что теперь это будет одним из главных лейтмотивов всей дальнейшей жизни – убивать или быть убитым. Как потомок степных кочевников умудрился сутки прятаться от тварей в лесу, что он там ел и что пил, Тарч мог только догадываться. Видимо, тут очень постарался его личный ангел-хранитель, если они, конечно, у мусульман есть. Но как бы то ни было, на следующее утро Хан вышел на широкую грунтовую дорогу, где его и подобрала колонна рейдеров. К этому моменту беглец уже понимал, что наступил, если не конец света, то как минимум что-то очень страшное и серьезное, а потому сел в кузов грузовика без опасений и с изрядной надеждой на лучшее. Обстоятельно допросив Хана, но не найдя в его истории ни капли полезной информации, Лом перекинулся на главную героиню вечеринки, хотя до сих пор по большей части и молчавшую, но неизменно притягивающую мужские взгляды. Она сидела возле Лома. Молодая, лет 25, в красном шифоновом платье, на бретельках, с весьма откровенным декольте и коротким, выше середины бедра подолом. Тарч всерьез подозревал, что именно ее роскошные ноги, словно сошедшие с обложки модного журнала и не стесненные излишками нижнего белья грудь, и стали главной причиной того, что Лом не в меру активно играет этакого бесстрашного рубаху парня, душу компании и вообще мужчину в самом рассвете сил. Ее решили назвать Вишней за красное платье и непотухающий румянец на щеках. Девушка держалась хоть и робко, но довольно бодро. Улыбалась и даже смеялась, когда смеялись все. и нужно было пристально наблюдать за ней, чтобы заметить, как она время от времени искоса бросает на окружающих растерянные испуганные взгляды, наполненные страхом перед странными незнакомцами и неопределенностью. Вот тучка, та, обласканная непривычным вниманием со стороны мужчин, плыла по течению с удовольствием, отдавая ситуации вся без остатка, искренне смеялась и даже пыталась шутить. Вишня же наоборот. Явно боялась лишних, слишком долгих и прилипчивых взглядов. Постоянно отдергивала подол, сводила колени, старалась сильнее вжаться в борт грузовика. Тарч не сразу понял, что его во внешнем виде вишни удивило больше всего. Но когда сообразил, уже не мог перестать об этом думать. Свежий макияж. Девушка второй день в улье. Ей явно пришлось столь же несладко, как и остальным. По крайней мере, об этом красочно говорили свежие синяки на шее и плечах. Но при этом совсем недавно, даже не утром, а скорее всего в обед, она взяла себя в руки и накрасилась, не слишком ярко, не слишком просто, не упустив ни одной детали. Как раз так, как должна выглядеть уважающая себя женщина в подобном наряде и в подобной ситуации. Что это? Невероятное самообладание, привычка, от которой не избавиться, или последствия, съехавшие от страха крыши? Тарч решил не гадать, предпочитая откровенно, совершенно бесстыдно пялиться на ее ножки, вместе со всеми мужиками в кузове, поджидая момента, когда грузовик хорошенько тряхнет. И вишня, не справившись с длиной подола, будет вынуждена продемонстрировать им хотя бы край нижнего белья, наверняка такого же красного, как и платье. «Ну а ты чего молчишь, красавица?» Лом игриво посмотрел на вишню, предлагая ей рассказать свою историю. «Клись, крошка, где тихарилась 2 дня и откуда такая красивая вышла?» «Я...» Вишня бросила из-под век несколько вопросительных взглядов на людей вокруг, но увидев, что все смотрят на нее с ожиданием, и поняв, что откровения не избежать, продолжила. «Я у парня была». «Ага, у парня». «Да, так Тарчи поверил. Одела красное платье, такое, что только слюни подбирай». И помчалась к парню смотреть телевизор и жевать заказанную в соседнем фастфуде пиццу. «В клубе ты была». Тарч бы даже мог назвать навскидку парочку заведений, куда по выходным на свет слетались такие вот красивые бабочки в поисках будущего семейного счастья, в обязательном порядке приправленного дорогой иномаркой, трехэтажным особняком и чередой походов по салонам красоты. «И там в клубе тебя снял очередной мажор, а то и просто парень с хорошо подвязанным языком и заранее снятым номером в приличной гостинице где-нибудь в районе набережной Грибного канала». «У него дома после клуба заехали», — рассказывала Вишня. «Я у него обычно на выходные остаюсь. Мы там выпили слегка. Я слегка, а Слава сильно. В клубе не умеет меру знать. Как приехали, так и свалился. Хорошо хоть не полоскала». Проснулась от того, что сильно болела голова. Пошла на кухню достать воды и что-нибудь поесть, чтобы потом таблетку выпить. «Ну, я все-таки не сильно от Славы отставала. Мы там с девчонками в конце перед отъездом прямо зажгли. Слава спал еще. Я перекусила, хотя тошнило сильно, но надо было поесть. Слышу, он бухтит в спальне и с голосом что-то какие-то странные звуки. Перепил и завывает. Я даже не пошла. Не нравится он мне с похмелья. Только суп ему поставила сварить, он любит. Пока ставила. Слава и...» Вишня некоторое время подбирала нужное слово, она показала, как он схватил ее сзади за плечи и продолжила. «Напал. Я думала, придуривается, скинула его, увернулась. А он снова. Я отбиваться попробовала, визжала. А что визжать, дома-то нет никого. Это его дом, родители купили. Я испугалась так, ничего не соображала. Орала только и била его по лицу. А ему что, он в спортзале почти живет. Сильный, хоть и худой. И я схватила, чтоб под руку попалась». Вишня снова замолчала, смотря вперед пустым взглядом. И сделала рукой перед грудью несколько коротких резких движений. Воображение Тарча без труда достроило нож, который она держала, и еще худощавого парня, в тело которого этот нож раз за разом входил. Тучка громко ахнула и, прикрыв ладошкой рот, спросила. «Что? Убила?» За Вишню ответил Лом. «А что ей было делать? Он же в зомбака обратился». «Зараженного», — машинально поправил Тарч. «Да хоть в Папа Римского. Ей что, целоваться с ним надо было?» На этот риторический вопрос никто отвечать не стал, и Вишня, как бы продолжая рассказ, произнесла: «Вилкой. Прямо в глаз». И она снова повторила те движения, как будто втыкала нож во что-то невидимое. «Я потом по щекам его била, до скорой пыталась дозвониться, потом маме, потом брату, потом хотела убежать, но у меня голова закружилась, я упала, сильно ударилась. Ну и потом... потом сообразила, что все не так, как надо, ну, в смысле в мире, и пряталась в доме. Его накрыло одеялом и в других комнатах была. Но чуть-чуть со страха не умерла. Плакала все время. Боялась. И Славу было жалко. У нас столько планов было. А потом вот ребята меня подобрали». «Вилку ему прямо в глаз? Ха, ну ты красотуля дала жару». Несмотря на помрачневшее окружение, Лом не сумел удержаться, чтобы не хохотнуть. Он снова состроил карикатурную рожицу и, издавая странные скрежещущие звуки, сделал вид, что двумя руками старательно вкручивает что-то прямо перед собой. Вишня, перед глазами которой только что прошла та страшная сцена, несколько раз мелко вздрогнула, но нашла в себе силы улыбнуться. Вышло немного жалко, но Лома ее улыбка взбодрила и подвигла на новые подвиги на ниве пантомимы. Он изображал и усилия девушки, и скособоченное лицо побежденного ею зараженного, и преувеличенную радость, охватившую победительницу, и делал это с таким задором, что сидевшие рядом люди снова начали оттаивать, приходить в себя от страшных впечатлений и даже улыбаться, пряча смех в уголках губ. «Что ты все время ржешь?» Голос сидящего почти у края кузова мужика, которого за угрюмый вид Лом прозвал «утюгом», прозвучал громко и зло. От неожиданности Лом среагировал на вопрос только удивленно сведенными бровями, но при этом не успел перестать строить очередную рожицу и на секунду стал похож на Джонни Деппа в роли Джека Воробья с одной из многозначных придурковатых ухмылок. «Придурок». Негромко, но так, чтобы Лом обязательно расслышал, бросил утюг уже в сторону и вниз, отвернувшись ровно настолько, чтобы показать, насколько неинтересна ему ответная реакция парня. «Ты мне, что ли?» Лом был так искренне удивлен, что даже не перестроился на угрожающий тон. «А кому же?» Утюг снова повернулся к собеседнику, но быстро отвел глаза. «Ржешь, как дебил. А что тут смешного?» «Что тут смешного?» Обратился он же ко всем. «Где вы тут нашли анекдот? Или что?» «Ладно, этот дебил. А вы что? Что вы за ним ржете?» «Слышь, дядя?» С откровенным недоумением спросил Лом. «Ты что, перед выходом из дома сохранился?» Торч про себя усмехнулся. А Лом-то оказался не так прост, как могло показаться. Фраза «ты что, сохранился?» была совсем не из дворового и тем более не из криминального лексикона. Это фишечка, намекающая на возможность сохранения игрового процесса перед прохождением сложного эпизода, была из мира геймеров и гиков, с которым, судя по внешнему виду и повадкам, Лом мог соприкасаться исключительно World of Tanks. Но он использовал фразочку так искренне и органично, что это заставило задуматься о том, насколько этот гоповый парень на самом деле соответствует своему образу. Лом вообще нравился Тарчу все больше и больше. Тощий нескладный парень лет под 30 выглядел типичным гопником из 90-х. Его образ был настолько полным и точным, что, казалось, специально был воссоздан по фотографиям и кадрам из фильмов. Кепка-уточка, плотная спортивная куртка, трико с тремя полосками по бокам и давно вышедшие из моды ботинки с длинным, слегка потертым носком. Лом не сидел на корточках, не грыз семечки, но Тарч был уверен, что если он встанет и пройдется, то обязательно немного наклонится и будет выставлять носки ботинок слегка в сторону, как это делали представители подобной культуры уже добрую сотню лет. Несмотря на то, что внешний вид тощего буквально кричал о его криминальных наклонностях, он вызывал у Тарча исключительно положительные эмоции. Для жителя окраин, пусть никогда и не соскальзывавшего на скользкую дорожку криминала, вот такие вот парни в кепках и остроносых ботинках всегда понятнее, чем обалдевшие от этой жизни мажоры. Да, с такими не стоило встречаться в темном переулке, но если вы живете с ними в одном дворе, каждый день здороваетесь и даже перекидываетесь парой фраз, они становятся для вас простыми и понятными людьми, предсказуемыми и неопасными. Чувство плеча и понятие «свой-чужой» им знакомо намного лучше, чем многим более цивилизованным и воспитанным братьям по разуму, что через слово бросаются фразочками по типу «человек-человеку-волк», «только бизнес, ничего личного» и прочим бредовыми сентенциями, способными оправдать любую мерзость. А вот Утюг, хоть и имел весьма респектабельный вид, не вызывал ни капли симпатии. Мужчина лет 40 в деловом костюме с красивыми и, наверное, дорогими часами сидел у борта, слегка приосанившись, то ли желая сохранить идеальную осанку, то ли стараясь снизить нагрузку на больную спину. Его нельзя было назвать грузным и тем более толстяком, но Тарч хорошо знал этот тип людей. Его темное лицо с красноватым оттенком и начавшей дряблеть кожи указывало на любителя выпить, а затаённые, глубоко спрятанные, но если знать, куда смотреть, всё-таки видимый огонёк страха в глазах выдавал на чём-то разбогатевшего, но неуверенного в завтрашнем дне владельца небольшого бизнеса. Такие люди разъезжают на дорогих паркетниках и редко появляются без делового костюма, пряча за внешним лоском собственную робость. Тарч серьёзно заподозрил, что апокалипсис застал этого мужика в офисе, попивающего кофе после утренних расслабляющих ласк от податливой секретарши. Возможно, там был кто-то еще, парочка девчонок, умеющих разговаривать по телефону и работать с 1С предприятия, а потому называющихся менеджерами. Пожилая женщина-бухгалтер, на знаниях и опыте которой держится вся фирма, ну и непременный атрибут любого провинциального офисного центра. Ворчливая уборщица, никогда не успевающая закончить со своими делами до начала рабочего дня. Что он сделал, когда понял, что сотрудники офиса проявляют ненормальное желание сожрать его драгоценную тушку? Убил всех. Или заперся в кабинете за толстой дверью и двое суток гадил в цветочные горшки, стараясь производить поменьше шума. Вряд ли он рвался домой. Дети упорхнули из семейного гнездышка куда-нибудь в столицу и стараются не беспокоить папу даже звонками. А располневшая и порядком надоевшая жена, прекрасно осведомленная обо всех его интрижках, мужа давно не любит, да и не вызывает ни любви, ни желания защитить. Тарч почувствовал, как внутри него начинает разгораться совершенно неуместный гнев. Почему такие вот, без заслуг, обласканные жизнью, никому не нужные, выживают? А Кирилл, рискнувший жизнью ради жены и дочки соседа, не испугавшийся выйти из дома на кишащую монстрами улицу, погиб. Между тем конфликт между Ломом и Утюгом разгорался, как куча хвороста. Не привыкший оставлять без ответа наезды и оскорбления, Лом с каждой фразой усиливал напор, а его оппонент хоть и был уже готов пожалеть о без повода брошенной фразе, но под действием разгоревшихся эмоций уже не мог отступить. Взаимные оскорбления постепенно подводили ругань к той черте, когда нужно или замолчать, или начинать драться. И Лом уже начал привставать, демонстрируя готовность, но, как это обычно и бывает, между двумя лающимися мужиками встала женщина. Тучка бесстрашно внедрилась между мужчинами, успокаивая их по очереди и стыдя, и, наконец, уговорила Утюга замолчать, уступив Лому право сказать последнее слово. Лом, к его чести, обрадовался возможности не доводить конфликт до мордобития не меньше окружающих. Уже через несколько секунд он примиряюще улыбнулся. «Ты, бать, что вообще-то разозлился? Понятно, мужика своего девка убила. Это плохо. Ну, давай теперь плакать целый год. Сделанного не воротишь. В той жизни нам уже не жить, если вон братишка не врет». Лом кивнул на Тарча. «Надо про новую думать. Я вон с Жекой со своим и огонь, и воду прошел. А потом я его ломиком. Да и дядя Вася свой был мужик. Ну, мне что теперь? Давайте повесимся вон там, на суку». «Все мы тут, кроме Тучки, кого-то приговорили». Лом обвел всех присутствующих длинным вопросительным взглядом, и никто ему не возразил. «Хан вон темнит. А ясно же, не просто так он в окно сиганул. Ты, может, и чистенький. А люди жить хотят, а не умирать. Ты вот как тут оказался? По белой простынке пробежал?» Тарч был не против сейчас рассказать всем о своей версии с податливой секретаршей и зажигательными цветочными горшками, но предпочел промолчать, как делал всегда, когда был не уверен в своей полной правоте. Не нравился ему Утюг категорически, но было в этом чувстве что-то от сугубо материальной зависти, от неудовлетворенности не во всем устроенной собственной жизни. А потому казалось оно, это чувство, некрасивым и неправильным даже самому Тарчу. А вот Тучка, свободная от негативных эмоций и лишней рефлексии, молчать не стала. Она робко поднесла руку к плечу мужчины и попросила. «Расскажи, как у тебя было, а? Пришлось, ну, убивать кого-нибудь?» Утюг не хотел рассказывать, это было видно и по позе, и по выражению лица. Но выжидательные взгляды двух десятков глаз, во многих из которых сквозила откровенная заинтересованность, и добрая вкрадчивая интонация голоса Тучки сделали молчание неестественным, попахивающим излишней бравадой и подростковым бунтарством. «У меня был сын», — выдохнул мужчина, и в его голосе уже не было ни злобы, ни высокомерного пренебрежения. «Миша, он у меня особенный. Знаете, бывают такие люди, не такие, как все». Утюг сделал в воздухе кистью левой руки вращательное движение, и этот жест мог означать что угодно. Как особую гениальность парня, так и его умственную неполноценность. Он даже учился хорошо, хотя и приходилось обучать дома, иногда. В сентябре после каникул отдаем его в школу, а потом сорвется и 2 месяца дома учимся с репетиторами. «А что не так с ним?» Тихо спросила Тучка, хотя это был, пожалуй, самый неловкий вопрос, который можно было придумать. «Нервные срывы. Мишка, когда срывается, становится очень агрессивным, злым. Знаете, не понимает ничего, может ударить, душить начать. Очень опасным становится. Когда наступало обострение, даже к кровати приходилось привязывать. Наша домработница Дарья была и сиделкой, и с ним, и медсестрой. Мы ее специально на курсы отправляли учиться. Но когда обострение, и она не справлялась. Приходилось привязывать, кормить с ложечки». «А врачи? Что говорят?» Снова влезла Тучка. «А что врачи? Врачи вот тут». Утюг слегка постукал пальцем по лбу. «Лечить никогда не умели и сейчас не умеют. Максимум, на что способны, облегчить страдания и сделать периоды интермиссии подлиннее. Предлагали стационар, но я никогда не считал, что там среди чужих людей Миша будет комфортнее, чем дома». Утюг немного помолчал и начал рассказывать о дне, последовавшем после перезагрузки. «Он ко мне с утра пришел в спальню. Я сразу понял, что ему плохо. Подумал, что наступило обострение. Дарья в этот день должна была прийти только после обеда. Она у нас не живет, когда с Мишей все хорошо. Так что дома не было никого, и пришлось самому справляться». «А мама? Мама где была?» – удивилась Тучка. «Мы с ним много лет уже вдвоем. Мама... она умерла. Погибла в автомобильной аварии. Миша тогда нормальный был. Маленький еще, 6 лет. Она его не знала. Таким. Потом врачи говорили, следствие детской травмы. Но им бы все привязать к детским травмам. Универсальная всеобъясняющая причина. Миша мама почти не помнит, но мы иногда вспоминаем ее. Я рассказываю, он слушает. Фото смотрим. Но это не важно. Вдвоем мы были. Не было дома никого. Пока его скручивал, он мне всю руку ободрал. Флакон перекиси на себя потом вылить пришлось. Но мне привычно. Скрутил и привязал к кровати. Напоил таблетками. А тут это еще не все. Ни электричества, ни связи. Врача не вызовешь. Накормить его пытался, он все выплевывал. Я хотел за Дарьей съездить, и за дочкой ее они вдвоем живут. Давно я думал их к нам переселить, но ей в школу там удобнее. Бабушка рядом. Так не сложилось. Хотя, наверное, но и к лучшему. Выехал за Дарьей, ну и на улице увидел. Сами понимаете, что... люди жрут людей. Прекрасная картина гибели общества. Зато узнал, что нынче в кулинарной моде и что теперь вместо ресторанов. «Только не говори!» Лом грязно выругался. «Что ты кормил его людьми?» «Пошел ты!» Утюг беззлобно отправил парня в популярное пешее путешествие. «Я мясо закупаю частями тушек, в деревне со двора у знакомых. Экология, все такое. 40 кг было свинины, ну и говядины с 15. Он уже после 10 кг посвежел, довольный стал. Я ж думал, легче ему станет. Сидел рядом все время, разговаривать пытался. Читал любимые книги. Потом он в рост пошел, как будто год за день. Через сутки я его уже 4 ремнями вместо 1 связал, на каждую руку и ногу. ты... Зачем его вообще кормил?» — удивленно спросил Лом. Утюг долго молчал, жуя губы и покачивая головой. «Нет смысла спрашивать, есть ли у тебя дети, иначе не устраивал бы ты сейчас клоунады. Брат младший хотя бы был? Можешь себе представить, что он обратился? Но ведь вот, это он. Он. Не зомби какой-то из кино, а он. И ты не знаешь, что это, почему это и когда пройдет. Есть ли от этого лекарство, и если нет, не изобретут ли его чуть позже, когда еще не будет поздно, и до этого момента нужно только дожить. Протянуть, считая каждый день, и дождаться. Я хотел дождаться врачей, полицию, армию, кого угодно. Может быть, я всю жизнь жил так, как жил, чтобы у Миши был этот шанс. Построил большой дом, наполнил его всем, что нужно. Получил разрешение на оружие. Всегда жил так, что хоть конец света, а на нас и на Дарью с девчонкой еды, воды и боеприпасов хватило бы на несколько месяцев. Ну, и что? Немного иронично, но не настолько, чтобы это задело Утюга, спросил Лом. Дождался ты нужного момента? Не дождался. Ребята шерстили все большие дома и популярно все объяснили. Ко мне в дом не зашли, только спросили про оружие и технику. Рассказали, что да как, в двух словах. Ну, только про зараженных, не как Тарчу. Я хоть человек и сентиментальный, но не дурак, знаешь. Понимаю, когда люди так просто говорят, а когда доносят до тебя важную информацию. Так ты что, его убил? Испуганно прошептала Тучка так тихо, что Утюгу пришлось переспрашивать. Нет, он же мой сын, пусть теперь и такой. Попросил 2 минуты собраться. Когда поднялся, расстегнул все ремни, кроме двух. Перед этим перетащился мясо прямо в комнату. И ушел. Двери открытыми оставил, чтоб он мог выбраться. Утюг замолчал, и ни у кого больше не нашлось слов ни для вопросов, ни для собственных историй. Можно было бы сказать, что было тихо, но шум мотора и покрышек, монотонно перебирающих грунтовку, создавал естественный фон, к которому все уже успели привыкнуть. Но как бы ни был шум привычен, он заглушал все тихие звуки, и только сейчас Тарч понял, что вот уже некоторое время слышит откуда-то сбоку тихий плач. Тарч оглянулся и увидел, что немного в стороне от него, совершенно не прячась и не стесняясь, как будто бы отделенный от всех невидимой стеной, плачет грузный бородатый мужчина, или даже еще парень, недавний юноша, по новой моде отрастивший бороду. Он ничего и никого не замечал вокруг, погруженный в глубины собственного страдания. Не из-за рассказа Утюга, слишком рано для этого он начал плакать, а из-за какой-то своей истории, не связанной ни с кем из присутствующих. Из-за своего личного горя, которое было теперь у каждого, и изменить это было невозможно.